Глава 14. «И давно она так?» – спрашиваю я. На кровати в комнате Мико лежит такой вот рулет из одеял. Где-то внутри одеяла находится сама Мико, по крайней мере, я предполагаю, что это так. В настоящий момент опознать, кто именно находится внутри рулета и находится ли вообще, возможно, только эмпирическим путем, а также методом исключения. «Ты дурак?» В лучших традициях рынка на Малой Арнаутской задает мне встречный вопрос Эйка. «Я-то откуда знаю? Я к ней в комнату только сейчас зашла». «Она на имя не отзывается», — добавляет Дездемона. «Я сперва испугалась, что... Ну, вы понимаете. А потом рукой вот так залезла. Дышит она и ругается. Послала меня, а я вот Тейку за тобой послала». «Потому что ты виноват. Вот ты и исправляй», — говорит Эйка. «Сам заварил, сам расхлебывай». «Хм». Отвечаю я за неимением лучшего аргумента. Конечно, метод, которым женщины делают всех мужчин вокруг виноватыми, сомнителен, и в обычных условиях я бы с Эйкой поспорил. Но условия у нас не самые обычные. У нас на руках кризис, а по какому поводу, пока непонятно. «Мико», — говорит Эйка, — «я Кенту привела. Можешь ему все прямо в лицо высказать, вот». «Даже ударить можешь, я его подержу», — добавляет Дездемона, — «потому что он тебе с сотнями женщин изменял, а вчера вообще...» «Так», — говорю я, пресекая разброд и шатания в уверенном мне подразделении, — «все, ну-ка пошли отсюда, мне надо с ней наедине поговорить». «Но ты же мальчик, а она девочка и...» Начинает было Эйка песенку про белого бычка и про высокие моральные устои ее, как сэнпай нас всех, но Дездемона молча хватает ее за руку и вытаскивает из комнаты, ворча при этом, что он там давно уже все видел, пусть ответственность несет. Дверь за ними закрывается, и я остаюсь один на один с одеяльным рулетом, чем-то на большую шаурму похоже. Я сажусь рядом с рулетом и вздыхаю. Правила поведения в ситуации, если ваша подруга закуталась в одеяльный рулет, гласят, что ни в коем случае нельзя рулет тормошить, нельзя совершать резкие движения рядом с ним, издавать громкие звуки. С рулетом надо вести себя, как при приручении маленьких зверюшек, как будто не замечать его. Двигаться медленно и спокойно, не суетиться и желательно иметь при себе что-нибудь вкусненькое. Жаль, что я не захватил с собой печеньки. «Жаль, тебя не было, — говорю я. Видела бы ты, как Сора мне своей бамбуковой палкой по ногам и... спине надавала. Было больно. У меня сейчас все ляжки в синяках, и я как амурский тигр в полосочку. Хочешь, покажу?» Рулет не шевелится, не издает никаких звуков, и я продолжаю говорить, глядя в потолок и следя за тем, чтобы не частить и не повышать голос. А вообще, вчера мне Юрико рассказала смешную историю про мужчину, который живет у нее по соседству. Ему уже за 90, он болеет Альцгеймером и ни черта не помнит. И представляешь, она говорит, что каждое утро он стучался к ним в дверь и спрашивал, не видел ли кто-нибудь его жену. И она вынуждена каждое утро объяснять 90-летнему старику, что его жена давным-давно умерла, представляешь? Ну, и Юрико, а ты знаешь ее, она говорит, мол, сперва я так хотела переехать, а потом поняла, что ей будет не хватать этой ежедневной радостной улыбки на лице старика, которая появляется каждый раз, как он узнает, что его жена мертва. Здесь я выжидаю паузу. Плохие шуточки – это как раз почва для установления контакта. Кто-то может даже улыбнуться, но большинство возмутятся качеством шутки. «Как там у Бернса? Боюсь, что черт не принял в ад моей жены покойной. Она, я думаю, в раю. Порой в раскатах грома я грозный голос узнаю мне издавна знакомый», цитирую я по памяти. Рулет сопит и переворачивается, отворачиваясь от меня. «А, так вот где у рулета попа, думаю я». «Ситуация так иронична, что я фыркаю». «Что?» — возмущается рулет. «Ну, история такая есть, когда катится по лесу колобок». «Кто?» «Хм, Моти из рисовой муки, который убежал от пекаря. Ну, помнишь? В узелке моем лучшие в Японии просяные колобки, а иду я на остров Онигашима прогонять злых людоедов», — сказал Момотара. «Сказку про Момотара». Он ел рисовые и просяные колобки моти, но не всем просяным рисовым колобкам моти выпадает судьба попасть в руки такому храбрецу, как Момотаро, и некоторые из них убегают от пекаря, чтобы не быть съеденными. Наверное, они хотят попасть к Момотаро в руки, может, хотят быть ближе к персику. По-японски «момо» означает «персик», а «таро» – обычная приставка к имени мальчика. Такой вот персиковый мальчик получается. Персик – это отсылка к сексу, по крайней мере, в нашей префектуре, и сказать «давай разделим персик вместе» – это вроде как неприличное предложение, а вовсе не призыв разделить фрукт. Так что вот очередная плохая шуточка от мастера Кенты. Надо бы поднапрячься и что-нибудь еще с игрой слов выдать. Вот, в общем, катится наш рисовый просяной колобок моти по дороге и напевает песенку обычную такую. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от налоговой инспекции с камеральной проверкой скрылся и вообще молодец». А тут ему навстречу озабоченный кролик. «Кто?» Рулет возмущенно зашевелился. «Кролик озабоченный. Кролик Роджер. Я вот уверен, что неспроста такая жена у него. Вот неспроста. Ты вообще кролика Роджера видела? А его жену Джессику? Она шикарная!» Молчит одеяльный рулет. Несколько слов, сказанных им ранее, уже успех. Соответственно, кролик наш видит рисово-просяной колобок моти и думает: «Вот сейчас я его... съем». На самом деле история немного не про кулинарию, и у нас тут озабоченный кролик, так что никто никого есть не собирался. С другой стороны, рассказывать девушке про совокупление млекопитающего из семейства Зайцевых с хлебобулочным изделием – это как сюжет американского пирога пересказывать. Очень трудно не перейти грань от остроумия к похабности, а нам этого с утра не надо. И так человек в депрессии. «Вот и напомнила ты мне этот колобок моти в своем одеяльном рулете», — скомкал конец истории я. «Так же лежишь и ворочаешься тут». «А ты, значит, озабоченный кролик, и у тебя жена? Секс-бомба?» — уточняет одеяльный рулет. «Нет, ты что? Я скорее Момотару, герой, который спас остров от людоедов», — пафосно поднимаю палец я. «Так сказать, супергерой». Персиковый мальчик на страже граждан города. «В это я могу поверить», — ворчит одеяльный рулет. «Правда, не понимаю, чего такого ужасного капибара Момо сотворила, что ты и ее догнал и наказал». Чешу затылок я. «С капибарой Момо и сидящей в ростовом костюме маскота менеджером ЮИ с сиреневыми трусиками и запахом малиновой помады на губах у меня ничего не было». Но это не ее заслуга. Впрочем, как и не моя тоже. Это скорее недоработка студии. Надо было им медицинское обследование своих сотрудников проводить. Так громко пыхтеть в коридоре с камерой на плече. Это всю романтику разрушает. Так что пришлось мне с неохотой отлепиться от менеджера Юи и... Наверняка это на камеру попало. Теперь и не докажешь, что ничего у меня с капибарой со смешным именем Мом... Персик и менеджером Юи не было. Кстати, она мне куда-то в штаны еще и визитку свою успела засунуть. Ай да Юи, ай да капибара. Недаром говорят, что капибары – самые дружелюбные зверьки на свете. Это конкретное было очень дружелюбно. «Наверное, это было поощрение?» Говорю, я решил для разнообразия не отрицать инсинуации и перестал бороться с собственной репутацией. Единственный способ в этом случае изменить эту самую репутацию, а бороться с ней – это как плевать против ветра, только физиономия в слюнях будет и все. «Поощрение?» – ворчит одеяльный рулет. «Ты и всех остальных тоже поощрил, поощрятель!» «В этом жестоком мире нам всем не помешает капельку любви», – пожимаю плечами я. «Этот весь шум ненадолго. Стоит нам всем выйти из дверей студии, и на завтра нас позабудут». Молчит одеяльный рулет. Дверь в комнату открывается, и входит обеспокоенная Сора. «Кента!» — говорит Сора и делает жест своими бровями. «Вот как у нее так получается? Одними бровями показать, что ты не умеешь читать атмосферу, Кента-кун, и давай-ка ступай отсюда, я сама разберусь!» В ответ я киваю на одеяльный рулет и вопросительно, надеюсь, поднимаю брови. Это у меня должно получиться. Это не искусство физиогномики, как у Соры. Это простой вопрос. Уверена, что справишься. Помощь не нужна. Сора в ответ только глаза закатывает. Подоплеку этого жеста я не до конца понял. То ли это возмущение моей недооценкой ее способностей, то ли объективная оценка моих. В любом случае, я поспешно уматываю в коридор, чувствуя невероятное облегчение. В конце концов, такие вот ситуации разрешать не мое. Я люблю конкретность, определенность и все такое. Вот есть, например, проблема или враг. Тут все ясно. Проблему решить, врага сперва попробовать уговорить, потом избежать, затем устранить. И все пошло планирование, сбор ресурсов, напевание летять утки» над картой ресторана «Плакучая ива» с черканием карандашом, выкуриванием пачки сигарет и окончательным опустошением банки с запасами кофе, рекогносцировка на местности, привлечение союзников и вся эта суета-суета и всяческая суета. А когда вот так... Женщина заворачивается в одеяльный рулет и отказывается коммуницировать... Тут я бессилен. Я только через коммуникацию понимаю. Мысли читать не умею. Всей этой женской магии, ну ты же понимаешь, не обладаю. Мне надо прямо сказать, хочу, например, пить и уточнить, чего именно хочешь пить. И пить или помыться, потому как не воду или там хочу, чтобы обнял и палец в ухо засунул и на правой ноге подпрыгнул. Желательно, конечно, и обосновать, зачем. Но если прямо срочно надо палец в ухо, могу поверить на слово. А когда потом высказывают, что мог бы и сам догадаться, это не ко мне. Догадки строить мне вредно. У меня фантазия бурная. Человек, может быть, хочет круассаны с мягким маслом и кофе в постель, а я ее с нее уже трусики стягиваю, потому как вот так мысли и прочитал. Как не хочешь секса? А чего не сказала? В смысле раньше? Сейчас-то уже поздно, чего уж. В коридоре топчется Эйка с Дездемоной, разве что не курят. Курить в коридоре запрещено, а я, кстати, и не знаю, курит ли кто-то из них. Дездемону пару раз с вейпом видел, но не с сигаретой. «Ну что?» – спрашивает меня Эйка. «Как она? Ты ее вылечил? Жить будет?» «Жить будет, уверяю я, и даже на скрипке играть». «Насчет фортепиано не уверен, но если раньше играла, тоже будет». «Сора туда зашла», — замечает Дездемона. «Если Сора зашла, то все в порядке будет. Пошли завтракать уже. Сегодня бурный день. Голосование вечером, выступление днем, да еще Кируми-сан приедет». «Ах да», — говорит Эйка, — «точно. Встреча с участниками прошлого сезона. Кируми выиграла путевку в Токио, а Бьянка — приз зрительских симпатий, и ей рекламный контракт предложили. Первый же контракт у нее с Atomy Inc. был. Пылесосы с искусственным интеллектом». «Помню, как же», — кивает Дездемона. «По всему городу плакаты висели, как там сосет так, что аж дух захватывает». «Точно!» В памяти Кенты всплывают яркие плакаты, разделенные пополам. На одной половине Бьянка, округлившая губы и глаза, на другой пылесос Atomibot 2000 и стрелочками на обоих сосет. И одна стрелочка на пылесос думает. Как, на мой взгляд, оскорбительно для Бьянки и комплиментарно для пылесоса. А с другой стороны, вот сколько Бьянка за такой контракт получила и сколько пылесос. Понятно, что пылесос ни черта в жизни не понимает, а Бьянка за одно шоу известность в национальном масштабе получила, да еще и умудрилась ее не профукать. Героев пятиминутки славы полным-полно, и большинство из них канут в безвестность сразу после окончания этих пяти минут. Те, кто смог на этом коротком бурсте рвануть свою карьеру и материальное благополучие в гору, скорее исключение, чем правило. Та же Бьянка, например. Она и не сказать, чтобы прямо красиво. Скорее такая экзотическая girl next door, девушка-соседка. которая может забежать в гости, когда закончился чай, а в магазин идти неохота, здоровается каждое утро, сталкиваясь в коридоре, которую видишь на скамейке в парке или по возвращении из школы, как она идет домой о чем-то щебеча со стайкой своих подружек. Она не совсем японка, по ней видно, что кровь смешанная. А еще есть смешные конопушки на лице, которые она скрывает тональным кремом. Но иногда не видны, и она становится еще более родной и милой. Холодная красота – это не про нее. Это у нас Нацуми такой красотой может похвастаться. Не красота, а бритва, того и гляди, порежешься. И сразу пальцы долой, фонтан крови, а не тяни руки. Она тебя сожрет и не подавится. Но Бьянка не такая. У нее сейчас собственный телохранитель и бронированная Мерседес, миллионные контракты и яхта, а все равно производит впечатление такой свойской девушки, соседка, подружка, такая девушка, которая где-то рядом с тобой. Наверное, это в ней подкупает, а не то, что она сосет лучше, чем пылесос. Кроме того, не профукать свою славу, а монетизировать ее для этого тоже ум нужен и не маленький. Я вот не уверен, что смог бы. Вот закончится шоу, выбью парочку рекламных контрактов, начну сотрудничать с Кумой и двигать профсоюз работников подвязки и чулочков, а вся эта слава так и пройдет, потому что не знаю, что с ней делать. Если кто-то предложит проект, какой рассмотрю, а у самого в голове пусто, тихо, деревянная калитка скрипит и перекати поле катится». Вот как профсоюз организовать и какие сложности у меня будут и почему мне нужно в легальное поле выходить, да отшибать у всяких желающих руки погреть охоту за наш счет прокатиться, это мне понятно. У меня и план есть, и краткий анализ правовых актов, и даже наметки первого судебного процесса, и я уже решил, что Кимико председателем профсоюза сделаю. Будет у нас, так сказать, лицо трудового протеста. О! Выруливает из-за угла Юрико с махровым полотенцем на шее и зубной щеткой в углу рта. «А вы чего тут торчите? Ссора не вышла еще?» «Мика у нас заболела, наверное», — доверительно сообщает Эйка. «А я сперва Кенту позвала, а потом ссору. Вы там все вместе спали. Вот». «Да разве ж с ним поспишь?» — машет рукой Юрико. «Всю ночь ко мне приставали. Дай то, дай это, почеши тут, помассируй шею». А я диплом массажиста не для того получила, чтобы по ночам кому-то ноги разминать. У меня не нога, а сплошной синяк. Если не размять, я бы сегодня и ходить не смог бы, оправдываюсь я. Вот кто тебе посадил синяков, к тому я обращайся, парирует Юрико, складывая руки на груди. А то нашел себе массажиста. Кому ноги, а кому что еще? Ай! Эйка зажимает уши руками, зажмуривается и топает ногами. «Вы все бесстыжие! А это я тут старшая и должна быть самой бесстыжей! Я хотела вас целоваться научить, а вы...» «Не, ну, целоваться ты их все еще можешь научить», — кидает на нас оценивающий взгляд Дездемона. «Они поди уже и забыли, как это делается. Без языка-то, в щечку там